Глава 12. Первые сутки после рейда мне пришлось провести в медкоме. Ментальный контакт с вершителем оказался крайне травматичным. Никому такого не пожелаешь. Внутри инсектоида сидела разумная личинка, о которой упомянул белый дьявол. Такая же, что и в голове у отрекшегося. И она была частью чего-то ужасающего, к чему я случайно прикоснулся. Самым же страшным был не сам контакт, а то, что я увидел, погрузившись в глубины памяти вершителя. Это было столь неприятно, что мой разум, даже закаленный вселенцем и защищенный ментальным искусством, получил нокаутирующий удар. А может, это произошло наоборот, из-за развитой ментальной чувствительности. Но рядом не было никого, способного прояснить этот вопрос. Земная же медицина в этих материях откровенно плавала. Фригольдеров я напугал, потому что пребывал в ступоре и не особо желал общаться. Меня оперативно доставили в медком, Фьюри молодец постаралась, и после небольшого обследования засунули в диагностическую капсулу. Но никаких патологий мозга и нервной системы выявлено не было. Да и вообще организм находился в полном порядке. Дело было в другом. Я был словно в тумане, наркотическом отходнике. Видел и слышал окружающих, понимал, что они говорят, даже отвечал что-то. Но сознание бесконечно прокручивало кошмарные видения, словно пытаясь заново настроиться на человеческую волну. Помогли, как ни странно, Вероника и Эйрик. Первая провела нечто вроде ментальной терапии, попробовав аккуратно войти со мной в резонанс, и прикоснулась к тому, что терзало мое сознание. Слегка притронулась и обожглась, немедленно отдернулась и выругалась не очень хорошими словами. Она увидела лишь малую часть, но этого хватило. «Сука, это что вообще такое?» — выдохнула она, сжимая виски. «Сигурд, ты что, залез в голову к червю?» Мне хватило сил кивнуть, и мисс Максвелл снова выразилась не хуже Толи Грохота. Но все-таки не отступила, еще раз вошла в резонанс. И это помогло мне, потому что она как будто взяла часть нож на себя. Кошмар наяву ослаб, стал не столь ярок, а окружающий мир, наоборот, налился красками. «Я теперь тоже не засну», — мрачно сказала Вероника, причастившись к моим видениям. «Сигурд, как только сможешь, немедленно к Риксу». Но окончательную лепту в мое выздоровление внес Эрик. Узнав, что со мной, он на второй день принес мне рунный эликсир, извлеченный из руны предмета серебряного ранга. Он назывался «Голубой родник» и имел действия, схожие с руническим эликсиром, но только очищал разум, а не тело. На удивленные взгляды восходящих и вопросы, откуда у него эта руна, Эрик спокойно проворчал, что это не нашего ума дело, а мне сказал следующее. «Забраться в голову малого червя, да еще разумного, поступок отчаянно храброго или очень глупого героя. Да, каждый хейр должен набить свои шишки, я-то знаю. Но в следующий раз, если ты полезешь в эту нору, сначала подумай, как будешь убираться обратно. Прозрачная, не имеющая вкуса, слегка аполисцирующая жидкость заставила меня мгновенно уснуть и проспать 12 часов. А потом очнуться бодрым и свежим, с полностью восстановленным запасом звездной крови. Нет, я все помнил. Но кошмар отступил, словно выветрившийся тяжелый наркоз. Наградой за мучение стала третья серебряная звезда ментального искусства, поднявшая все бронзовые навыки своей ветки. Мне повезло быстро восстановиться. А вот в медкоме были такие, кто по-прежнему пребывал без сознания в необъяснимой коме. Насчитывалось уже четверо. Наш Грай и Рэй, сын Эрика, а также двое разведчиков, во время выхода в море трав, столкнувшихся с призрачными копиями пожирателя. Излечить их не удалось, хотя Эрик ежедневно приходил к сыну, а Людмила и Венди вообще прописались в медкоме. Их тела были живы, но они реагировали, как будто душа покинула их. И в связи с этим вспоминалось странное прозвище твари, породившей коснувшихся их созданий — Пожиратель. Как только я смог ходить, связно мыслить и говорить, отправился к Винсенту Кассиди, потому что Рикс обязан был узнать, что увидел я, и принять соответствующие меры. «Они придут». Винсент задумчиво поскреб подбородок, заросший густой, черный, с проблеском серебра щетиной. «Да это понятно, что они еще придут, Доннер Веттер. Знать бы когда, где и сколько». Рикс был, как говорится, в духе. Рейд в расколотые земли в целом прошел удачно. Задание наблюдателя было закрыто. Все вернулись живыми, несколько раненых не в счет, их уже восстановили с помощью рун, и с отличной добычей. Много звездной крови, немало рун, ядер и другой измененной материи. Почти сотня бронзовых прыгунов, 9 палачей, плюс те черви, что приползли на феромонную метку. Мы избежали потерь по очень простой причине. Они упорно пытались добраться до ростка, вступая в бой лишь при крайней необходимости. Фригольд давно не получал такого количества ресурсов, и я уже знал, что всех восходящих, участвовавших в рейде, включая моих ребят, примировали средней звездой, плюс 12 капель крови и кое-какими рунами, в основном деревом и бронзой. Награда за главное задание повисла на мне. Не мудрено, что наблюдатель счел уничтожение вершителя двух палачей и нескольких прогунов самым большим вкладом. Она должна была уйти Фригольду. Но сначала я хотел, чтобы Винсент Кассиди понял. «Они придут», — повторил я упрямо. «Черви выяснили путь. Они теперь точно знают, где находится росток. И узнали, кто и как его защищает. Они все видели и все поняли. И в следующий раз они придут уже подготовленные. Таким составом и в таком количестве, которое мы не сможем остановить». «Думаю, ты немного преувеличиваешь, Сигурд», — ответил Кассиди, поглядывая на меня так, словно прикидывал. «Стоит меня сразу обратно в метком отправить, или достаточно будет ударной трудотерапии? Мы полностью уничтожили этот отряд. Да, это были разведчики Доннерветтер, типичная разведка боем. Но гнездо или улей, из которого они выползли, находится очень далеко, и они в него уже не вернутся. Мы уничтожили всех. Им и не нужно было возвращаться», — вздохнул я. «У серебряной твари, вершителя, внутри сидела еще одна тварь поменьше. Она имела связь, была частью. Это сложно объяснить, Винс». Видя, что он не понимает или не воспринимает масштаб, серьезность и неотвратимость угрозы, я сосредоточился и скрутил в тугой клубок осанное видение, полученное в разуме вершителя. Вернее, их тень. Но должно хватить и этого. «Так постарайся объяснить попроще, Доннерветтер», — нахмурился Винсент. «Насколько высоки твои атрибуты разума? Серебро?» «Серебро. Тогда я лучше покажу». Взглянув Кассиди в глаза, я использовал навык ментальной связи, создав телепатический мост и передал ему Асанну, подобно тому, как сделал это в домене. Наследство белого дьявола. Никто из землян, насколько мне было известно, не умел лепить такие штуки из воспоминаний и мыслеформ. Винсент Кассиди выдержал, хотя почти минуту сидел неподвижно с закрытыми глазами. Я знал, что он видит. Извилистые переплетающиеся ходы, ведущие во всех направлениях, как дыры в куске ноздреватого сыра, и месиво отвратительных инсектоидов, заполняющие их шевелящейся массой. Личинки, взрослые имаго, малые, большие и совсем громадные, невиданной формы вроде пауков, ленточных змей или длинносколопендр. Это был улей, огромный, как человеческий гиперполис, со своими площадями, проспектами и скоростными магистралями. И его ячеистые стены покрывала голубая, фосфорицирующая вязь, отраженная на хитине миллионов его жителей. И еще он видел центральную каверну, громадную настолько, что в ней мог бы уместиться небольшой город, и живую конструкцию, бывшую ее сердцем. Десятки пульсирующих нитей, внутри которых струилось что-то отвратительное, исходили от нее, исчезая в потолке и стенах. В этой штуке, похожей на огромный рыбий пузырь, легко уместился бы небоскреб. А ведь мы видели только верхнюю часть айсберга, основание которого уходило глубоко в землю. Множество чудовищных инсектоидов копошилось у его подножия, окружая его сплошным кольцом, а по периметру и в стенах каверны были устроены огромные соты родильных камер, где ворочались сотни бесформенных матерей, окруженные кладкой. И неисчислимые скопища этих молодых стройных сестер, отрастивших временные крылья, порхали вокруг громадного сердца, готовые в любой момент устремиться на свет. Внутри же, в полупрозрачной склизкой глубине пузыря, смутно вырисовывалось нечто невообразимое. Наверное, это были извивы тела огромного червя, полностью разглядеть которого не представлялось возможным, потому что большая его часть скрывалась под землей. Но и то, что было видно, выглядело кошмарно. Эта тварь, вырвись она на свободу, могла бы проглотить наш Фригольд вместе со всем содержимым так же легко, как я, половину сэндвича на завтрак. Рассказы вселенца о великих червях обрели зримые доказательства, и было совершенно непонятно, как вообще можно одолеть подобное существо. Его монструозные слуги у подножия имели золотой и серебряный ранг, а само оно отливало голубизной неба. Ничего подобного я раньше не встречал. К счастью, этот червь был не жив и не мертв. Он пребывал в странном анабиозе, залечивая страшные раны, не шевелился и не подавал других признаков жизни. Но, тем не менее, именно он был властелином этого места. Прикоснувшись к личинке, я на мгновение прикоснулся к нему, и это едва не свело меня с ума. Сложно даже объяснить, почему. Эта тварь была больше, причем не в физическом смысле, много больше, чем человек. Я будто подключился к исполинскому разуму, разверзнутой кошмарной бездне, сочащейся ужасом. Чуждое, чужое, отвратительное, несовместимое ни с радостью, ни с жизнью. Тварь была злом в чистом виде, источником и генератором зла, тянущего щупальца в наш мир, и теперь мне не требовалось объяснять, почему наблюдатель требует уничтожить это существо любой ценой. Винсент увидел, как пузырь извергает личинку в куске парящей эктоплазмы и как она проникает в вершителя, становясь его симбионтом. Но одновременно личинка была и частью этой спящей твари, всегда связанной с ним незримой нитью. И все, что видела она, это жуткое дитя, мгновенно узнавал и он, заключенный в регенерирующий кокон. Винсент наконец открыл глаза. Его губы неприятно искривились. «Зачем, буря? Зачем ты мне это показал? Я же теперь буду видеть это каждую ночь. Чтобы ты знал то, что знаю я, Рикс». «Лучше бы я не знал», — тяжело проговорил Винсент Кассиди, не глядя на меня. «Ты хоть понимаешь, что это, Сигурд?» «Думаю, это улей, а в нем великий червь. Ты тоже получил задание?» Винсент мрачно кивнул. Теперь у него, как и у меня, в Атласе высвечивалось два новых подвига, выданных наблюдателем Единства. Абсолютно невероятное задание. Задание наблюдателя Единства. Золотой подвиг. Восходящее. Используя все возможные средства, найдите и уничтожьте великий улей, расположенный в темных октагонах Единства. Это место представляет собой огромную угрозу для всех разумных. Уничтожьте или рассейте всех червей, обитающих в нем, и ликвидируйте источники их возрождения. Награда — слава. Награда — 50 тысяч капель звездной крови. Награда — 500 звездных монет. Награда — качество — золото, серебро, бронза. Золотые подвиги тоже бывают разные. За это наблюдатель предлагал ни много ни мало 500 монет. В 5 раз больше, чем за пробуждение Ростка и его защиту. Но, судя по тому, что я увидел, и этого казалось недостаточно. Но второе задание легко переплюнуло первое. Не знаю, как Винсент, но я впервые наблюдал небесно-голубой свиток с лаконичной подписью наблюдателя. Задание наблюдателя Единства. Небесный подвиг. Восходящее. Используя все возможные средства, найдите великого червя, спящего в великом улье в темных октагонах Единства. Представляет собой критическую опасность для существования Единства. Любой ценой уничтожьте великого червя и не допустите возможности его возрождения. Награда — слава. Награда — 500 тысяч капель звездной крови. Награда — 1000 звездных монет. Награда — 3 руны — качество неба. Небо. Это выглядело абсолютно грандиозно и столь же неосуществимо. Для нас, нашего Фригольда, совершенно невозможное задание. И я не знал никого, кому оно по плечу. Может быть, разве что белому дьяволу в расцвете сил и его братьям, или таинственному ордену истинных, но в нашем круге подобных сил точно не было. Как будто понимая это, наблюдатель выдал мне еще одно, третье задание с кнутом и пряником. Задание наблюдателя Единства. Восходящий. Покажите полученную вами руну-сагу Улей Великого Червя восходящим вашего круга на Большом Тинге. Награда — слава. Награда — 10 звездных монет. Наказание — позор. Наказание — потеря титула. Скромная награда соответствовала серебряному рангу, но новая руна-сага, появившаяся в моей скрижали, имела золотой ранг. Это было крайне необычно. Однако я уже понимал, что наблюдатель взвешивает все на своих невидимых весах, где информация и действия могут иметь одинаковый ранг, но разную ценность. Ранг саги зависит от содержащейся в ней осанны послания. Это всего лишь взгляд в замочную скважину, поэтому и награда гораздо скромнее. Видимо, произошло то же самое, что с Эриком. Наблюдатель решил с моей помощью распространить важную информацию, запустив очередной маховик Великой Охоты. Если подумать, Золотая Сага открывала простор для интересных манипуляций. Ведь это задание не было персональным, и его, наверное, можно передавать вместе с самой руной. «Это ведь не просто золотой улей, Сигурд», — сказал Кассиди. «Я слышал об ульях, и даже был в одном из них. Обычным ульем правит королева, Золотая Матерь, награда за нее 100 монет. А это... это тварь небесного ранга, Доннерветтер. Это великий червь, Рикс. Но, похоже, он ранен и пока спит. На наше счастье, буря. И это место, оно может быть невообразимо далеко отсюда. Почему? Отряд разведчиков шел к нам всего месяц, если даже они выдвинулись в момент пробуждения ростка. Не всего, а целый месяц. А ведь это очень быстрые, специально выведенные твари», — ответил Рикс. «К тому же они могли идти через свои стрелы и переносы. Но даже если месяц, то большая орда червей оттуда будет идти к нам год или два, а может, 3 или больше. Не забывай, Доннерветтер, октагоны окружают древние стены. Их нужно преодолевать, искать разрывы или подкапываться. Да и рельеф очень сложный, а на окраинах круга им придется долго пробиваться с боем. И все равно они придут, сколько бы времени это ни заняло. И даже сотая доля того, что есть в этом улье, сожрет половину нашего круга. Наблюдатель помогает защищать круги. Ну, а возможно, ты прав, буря. Такие нашествия случались. Нам нужно менять подход, иначе...» «Да, Рикс, иначе нас уничтожат». «У тебя есть конкретное предложение, Сигурд?» Кассиди поднял на меня тяжелый взгляд. «Так точно, их несколько. Излагай». «Основное, нам нужно усилить фригольта наших восходящих опережающими темпами. Мы очень слабый народ, даже по меркам круга. И это необходимо изменить. Ждать больше нечего». «Как будто я не знаю, буря. За 10 лет, что меня не было, тут творился полный бардак. Разве что до гражданской войны не дошли. Фригольд стал даже слабее, чем раньше, Доннерветтер. Но что тут сделаешь прямо сейчас, в этот дурной сезон? У нас дефицит всего — крови, рун, предметов, а главное — восходящих. Гвозди не напечатаешь на репликаторе, Сигурд. А за месяц мы потеряли уже 4. «Об этом я и хочу поговорить, Рикс. Ты помнишь, у меня есть рунодомен Азимандии. Там много всего, что сможет усилить Фригольд в ближайшей перспективе. Ее рунная мастерская и материалы оттуда. Огромный запас минералов в месте, где тебя держали. Старое снаряжение слуг дома Визу Араны и вещи ее пленников. Да и сами пленники. Там еще 9 сильных восходящих, пойманных ею когда-то. Мы можем освободить их?» «Да, я знаю», — кивнул Винсент Кассиди, как будто сосредоточенно что-то обдумывая. «Это не глупая идея, Сигурд. Но не все, кто там заключен, захотят сражаться за нас. Некоторые, наоборот, очень опасны. О других мы вообще ничего не знаем. Однако ты прав. Это можно использовать. Самое главное, там есть саркофаги бесконечного сна. Такие же, как в Храме Вечности. Мы сможем инициировать новых восходящих прямо там. И, вероятно, для этого вообще не понадобятся гвозди». «И ты точно знаешь, как это сделать?» — недоверчиво прищурился Рикс. «Как превратить обычного землянина в восходящего без стигмата?» «Ну, не совсем», — чуть замялся я. «Но принцип представляю, да. Быстро это сделать не получится, потому что для использования саркофагов нужен навык языка Кэл. Его необходимо найти или научиться создавать навыки, но...» «Вот видишь, это требует большого отдельного исследования, верно?» «Да, и мы должны его немедленно начать». «Хорошо, Сигурд, продолжай. Что еще?» «Также нам нужны союзы. Не только внутри круга, но и с помощью тех, кто действительно силен. Мы должны связаться с колонией Альфа и заручиться их поддержкой. У них есть люди и ресурсы, и у них есть Аврора». «Да...» — после небольшой паузы сказал Кассиди. «Тут наши мысли опять сходятся, муж моей дочери. Но по Альфе история отдельная. Я немного знаю о них, и там все далеко не просто. Эти ребята считают себя главными крутышами в единстве. Их цель — постепенно подмять все земные колонии и объединить их под эгидой проекта Космо. Разве это плохо?» «Само по себе нет, но они, например, стремятся поставить внешнее управление в колониях и постепенно переселить всех землян к себе под крылышко. А я, Доннерветтер, не собираюсь бросать свой дом», — сказал Кассиди немного воинственно. «Но теперь у нас есть древо», — заметил я. «Да, буря, у нас есть древо, От этого им не отвертеться. Поэтому я и говорю, что это отдельная история. Еще, Рикс, есть Орден Истинных, о котором ты знаешь. Я чуть понизил голос. Мой друг говорил, что они могут нам помочь. И у меня есть путь в их домен. Тот, что для испытаний? Снова нахмурился Кассиди. И какой же шаг ты хочешь сделать? Второй, ответил я, немало удивленный его осведомленностью. Второй — серебро-лабиринт. Но стоит ли тебе делать этот шаг? — сказал Винсент. «Буря! Клятва не дает мне сказать, как есть. Второй шаг может сделать сильный восходящий, а вот третий... Третий ты уже не пройдешь, ибо он золотой. Откуда ты все это знаешь? Ты был там?» «Я когда-то побывал в Дрейв-Цитадели и говорил с истинами. И проходил испытания, но... Клятва, Доннерветтер! Так что, ты не советуешь идти в этот домен?» «Тебе пока рано. Но если даже пойдешь, ты не найдешь там ответов. Только еще больше вопросов». «Ладно, Сигурд. Я, Буря, выслушал тебя. Теперь ты послушай меня». «Я готов, Рикс». «Сначала насчет твоего домена. Я был там и знаю, что его исследование потребует большой, сложной и долгой экспедиции. Если Матиас узнает о такой возможности, он с нас живыми не слезет, Доннерветтер. А там не один Матиас нужен, а весь наш научный отдел плюс оборудование, так?» «Вполне возможно», — согласился я. «Наши яйцеголовые люди хорошие, но увлекающиеся», — проворчал Кассиди. «Я их, Доннерветтер, знаю. И знаю, что из этого выйдет. Ты ведь не готов передать Матиусу руну домен даже под клятву?» «Это исключено», — подтвердил я. Корневая руна домен действительно подразумевала полное владение и привязку разных механизмов самого домена, в том числе изготовление ключей к новому владельцу. Это не золотое копье, которым может пользоваться каждый, а гораздо более сложная штука. И это мой шанс на спасение в безвыходной ситуации. Кроме того, передавать домен не стоило еще и по той причине, что там в любой момент мог появиться белый дьявол. «Значит, тебе придется переносить ученых туда и обратно, и, возможно, находиться с ними, показывать и рассказывать», — продолжил Винсент. «Я могу сделать для них многоразовый ключ». «Для всех? У тебя так много серебряных рун?» — насмешливо улыбнулся Рикс. Он был прав. Символы у меня имелись в достаточном количестве, однако нулевых серебряных рун для изготовления ключей нет. Есть три универсальных, а также можно купить у наблюдателя серебряную руну, но их можно потратить с гораздо большей эффективностью. Ученых проще перемещать бесплатно в своем пузыре переноса, так как я это уже делал с Травинкой и самим Винсентом. А это значит, я буду задействован в экспедиции, ибо без меня они не войдут и не выйдут из домена. Получается, Сигурд, чтобы начать исследование домена, я должен пожертвовать сейчас командой Минуса и твоей группой, верно? Спокойно спросил Кассиди. А я не могу. Ты мне нужен здесь, как пилот винтокрыла и серебряный восходящий, в котором я уверен, Доннерветтер. А Минус и его люди сейчас необходимы в научном блоке как никогда. Мы нагребли немало ядер и фрагментов с червей. Ты дал им игрушку Азимандии. Кстати, хвалю за это. И теперь они, как заведенные, клепают символы и руны. Работы по горло, Буря. Все, что они делают, усиливает наших восходящих здесь и сейчас. Уже есть хорошие результаты. Но так будет всегда, Рикс. Печально покачал головой я, уже понимая, к чему он ведет. Нет, не всегда, возразил Кассиди. Смотри, муж моей дочери. Мы разобрались с червями и более-менее почистили окрестности Фригольда. Уэнтвуд прикончил главного гиганта Питека и отогнал остальных. Фрост выследил того бешеного камнееда. Прочие мелочи. Но остается одна главная проблема — пожиратель. Это сейчас наша самая важная задача. После ее решения, клянусь, я готов отпустить вас всех в домен. И сам туда пойду, но пока... Рикс, но ведь пожиратель сидит у пика и никого не трогает. Это пока не трогает, Буря. Эта тварь копит там силы. Тавры приносят ей жертвы. Каждый день она становится сильнее. Что будет, когда перешагнет золотой порог? Двинется на нас? Может, и на нас. Мы ближе всех, — неохотно признал Кассиди. И еще. Она призывает тавров со всего круга. Новые табуны приходят каждый день. Тех, что вы покрошили, уже давно заменили. Их стало еще больше. Когда эта орда с пожирателем во главе двинется от пика, Ох, я никому не позавидую. Дон Нерветтер, мы не можем ждать. А как ты предлагаешь с ней покончить? Нас слишком мало для рейда в море трав. Все верно, Сигурд. Мы одни с пожирателем не совладаем. Нужен кто-то, кто всю эту ораву возьмет на себя, отгонит или выманит от одинокого пика. Тогда мы сможем ударить по пожирателю рейдом восходящих, и, Дон Нерветтер, развеем эту тварь. Опять мне придется поработать приманкой? Вздохнул я, чую, куда он клонит. Нет, это дело тебе не по плечу. Надо, чтобы снялись все тавры, или, по крайней мере, большая их часть. Угроза должна быть соответствующая. Тогда у нас будут развязаны руки. И как это устроить? Уже есть план? Да, нам нужен народ трав, хищно прищурился Винсент. Тавры им тоже поперек горла. А ветер — мой старый Кано. Сейчас он стал кингом, и весь Эль идет за ним. Их много, у них много восходящих. Это то, что надо, Дон Нерветтер. Мы заключим новый союз? Спросил я, начиная понимать, в чем заключается план нашего Рикса. Попробуем, Сигурд, кивнул Винсент. Мы старые друзья. Наши народы в этом круге всегда были вместе. А это — общий враг. Поэтому готовься. Совсем скоро мы с тобой полетим к Пылающему Рогу. Будем говорить с ними и заодно спросим про червей. Я не смог сдержать улыбки. Мысль о том, что вскоре я могу увидеть Лэндо, прямого и честного Лэндо, была неожиданно приятна. Оказывается, соскучился по аборигену, который стал моим лучшим другом в единстве. Как, наверное, он удивится, увидев у меня серебряный ранг. «Вижу, ты сам не против», — усмехнулся Винсент. «Мы поняли друг друга. Ну, раз так, давай закончим с болтовнёй и перейдем к делу. Награда за червей ведь у тебя?» Я кивнул. Награда за задание наблюдателя, которое указывал Рикс, а также за общие задания для рейдов, всегда шли в общую казну Фригольда, откуда руководство уже по собственному усмотрению поощряло восходящих. Звездные монеты, насколько я знал, в основном шли на покупку стигматов для новых восходящих. Но не стоило забывать, что в этом сезоне нам нужно заплатить золотую виру народу древа и несколько серебряных другим народам, пострадавшим на Тинге. Поэтому я без разговоров открыл атлас и выбрал награду наблюдателя. Восходящий Сигурд, выберите любую руну, серебро. Руна свойства, руна предмет, руна умение, руна навык, руна существо, руна заклинание, руна портал, руна домен, руна сага. Я знаю, Винс, ты скажешь, убирай предмет, не удержался я. И ошибешься. Я бы выбрал портал, будь моя воля, прищурился Кассиди. И сходил бы в него с сильным копьем. За серебряным порталом можно найти много всего интересного, Дон Нерветтер. Даже того, что не ждешь. Или смерть. Восходящий должен рисковать, иначе навсегда останется бронзой, проворчал Кассиди. Тебе ли этого не знать, Сигурд? Ведь ты, как и я, полез в домен, помнишь? Но сейчас мы должны думать не о себе, а о людях. Да, серебряный предмет будет полезнее всего. Мой друг говорил иначе. И что бы он выбрал, Дон Нерветтер? Думаю, существо или заклинание. Это задание наблюдатель дал нам против червей. Значит, в награду даст что-то против них. Ты сам говорил, что у нас мало восходящих. Почему не усилить личный состав еще одним серебряным бойцом? А, будь по-твоему, буря! Неожиданно махнул рукой Кассиди. Давай проверим твою удачу. Выбирай существо. И я выбрал существо. Наблюдатель предложил три интереснейших варианта. Экзоарсенал, руна существо. Качество серебро. Активация 48 капель звездной крови. Внутри заключен экзоарсенал, малый боевой склад наблюдателя. Способен хранить и транспортировать руны, боевые артефакты, а также любые иные предметы в своей внутренней скрижали, предоставляя немедленный доступ на поле боя. Способен передвигаться и развертываться, образуя укрытие бункерного типа. Для уточнения возможностей активируйте руну. Время действия 4 часа. Время перезарядки 1 древодень. Серебряный огнезуб, руна-существо, качество серебро, активация, 24 капли звездной крови. Внутри заключен серебряный огнезуб, свирепый и беспощадный охотник на червей. Его тело защищено прочной серебряной чешуей, а зубы, когти и огненное дыхание эффективны против большинства видов червей. Для уточнения возможностей активируйте руну. Время действия 2 часа, время перезарядки 1 древодень. Светожук-целитель, руна-существо, качество серебро. Активация 24 капли звездной крови. Внутри заключен светожук, небольшое летающее существо, которое излучает целебный и отпугивающий червей свет. Исцеляет раны, нейтрализует токсины и яды, ускоряет регенерацию и создает защитный световой купол. Для уточнения возможности активируйте руну. Время действия — 2 часа. Время перезарядки — 1 древо день. Что ж, моя удача меня не подвела. Все 3 существа нам бы очень пригодились. От предоставляющего ходячую логистику арсенала до целителя, который заменял полевой метком. Не говоря уже о серебряном огнезубе, явно способном зачищать разломы в одиночку. Но выбрать можно было только одно. «Арсенал!» — одновременно сказали мы с Кассиди, и оба рассмеялись. Потому что эта руна могла стать надежным банком, хранящим запасы Фригольда, и в 1000 раз упростила бы логистику, позволяя снаряжать бойцов прямо на точке. А возможности арсенала после усиления обещали стать крайне интересными. Мы еще немного поговорили, а потом я передал Кассиди звездные монеты, полученные за задание, и новую руну, потому что хранить и распределять ресурсы — задача Рикса, и в его руках арсенал будет гораздо полезней. «Все, иди и отдыхай, Сигурд», — напутствовал меня Кассиди напоследок. «Сходи выпей, что ли, и предупреди травинку, что тебя пару ночей не будет. Завтра мы улетаем к Пылающему Рогу».